Возведение основания. Эти слова самопроизвольно возникли в его сознании. Давление было слишком мощным. Несмотря на то, что старик был еще далеко, шок, который он испытал, был невероятным. Для него была очевидна личность этого человека. Это был предок алмазной секты. Особенно сильно его затронул воин-гигант позади него, чья ярость делала его похожим на небесного солдата. Его глазам стало больно от одного лишь взгляда на него. Это заставило его вспомнить случай в далеком прошлом, когда он увидел трех практиков на стадии конденсации ци в трущобах. Это чувство было похоже, но во много раз сильнее. На самом деле, он почувствовал, что другая сторона полностью захватила его внимание. Даже если он закрывал свои глаза, он все равно невольно представлял фигуру старика. И эта фигура словно пылала, заставляя его голову раскалываться от боли. С определенной точки зрения это можно было назвать ментальной травмой. Вот только Сюй Цин много раз управлял своей тенью, поэтому он был знаком с этим чувством. В то же время, он добился некоторого прогресса в изучении удара божественной статуи из храма, поэтому его сознание стало более устойчивым. Следовательно, хотя он почувствовал боль в своей голове, это никак не повлияло на его движение. Он ускорился еще больше. Забежав в запретную зону, Сюй Цин достал горсть черных пилюлей и бросил их себе за спину. Когда черные пилюли ударились об землю, они сразу же взорвались. После того, как оболочка из сока семи лесной травы была повреждена, черный дым вырвался наружу, образуя мощный вихрь, притягивающий огромные объемы инородной энергии. Издалека было видно, как Сюй Цин бросил черные пилюли. После этого начался мощный прилив инородной энергии, которая стекалась туда со всей округи. Мужчина средних лет с густыми бровями, который собирался войти в запретную зону, невольно остановился. Выражение его лица мгновенно изменилось, и он не посмел подходить ближе. Эти черные пилюли были неудачной попыткой Сюй Цина создать белые пилюли. Тогда он почувствовал, что будет жалко просто выкидывать их. В конце концов, они обладали определенным эффектом. Именно поэтому он сохранил их и использовал в данный момент. Это был идеальный момент для их применения. Когда инородная энергия начала стекаться со всех сторон, ее плотность в этом районе стала несравненно шокирующей, но его фигура продолжила нестись вперед даже в окружении густой инородной энергии. Вскоре после этого, когда за пределами запретной зоны раздался грохот, с далекого горизонта прилетел луч света. Глаза предка алмазной секты вспыхнули убийственным намерением, когда он достиг границы запретной зоны. Он даже не замедлился, немедленно ворвавшись в запретную зону. Старейшины, позади него, стиснули зубы и полетели следом за ним. Вот так просто они втроем ворвались в скопление инородной энергии. Хотя они двигались очень быстро, их все равно затронуло обильное скопление инородной энергии. И внутри этой области их встретил густой ядовитый туман. «Предок, этот ребенок очень странный», — поспешно предупредил мужчина средних лет с искалеченной ногой. Предок холодно фыркнул и яростно бросился вперед. Мгновенно образовалась буря, которая разлеталась во всех направлениях, унося с собой ядовитый туман. Его фигура вообще не замедлилась. Схватив двух старейшин, он яростно бросился вперед, двигаясь еще быстрее прежнего в том направлении, где исчез Сюй Цин. Однако в этот момент небо окончательно стало темным. Вместе с постепенным похолоданием, инородная энергия в запретной зоне тоже стала более плотной. Пока они летели вперед, предок алмазной секты чувствовал себя прекрасно. Однако старейшина с густыми бровями был уже серьезно ранен, поэтому вскоре почувствовал сильный дискомфорт. Именно поэтому предок холодно сказал: «Вы двое, следуйте за мной. Сначала, я поймаю этого парня». Сказав это, предок алмазной секты выпустил свою культивацию. Воин-гигант позади него взревел в небо, а его фигура увеличилась до 300 метров в высоту. Сделав шаг, он быстро побежал вперед. Гигант был огромным, а потому каждый его шаг позволял ему преодолевать десятки метров. А что касается предка, он стоял у воина-гиганта на голове. Издалека, если не обладать определенным уровнем культивации, было невозможно увидеть воина-гиганта. Все, что такие люди могли видеть, это предка алмазной секты, который стоял неподвижно посреди пустого пространства, а его тело самостоятельно летело вперед, отдаляясь все дальше и дальше. Предок такой могущественный. У двух старейшин, которые летели позади него, в этот момент были взволнованные лица. Они безоговорочно верили, что, раз предок секты сделал ход лично, этот ребенок обязательно умрет. Я уверен, что предок секты скоро вернется вместе с трупом этого сопляка. Эти двое были уверены в этом. Однако время медленно шло вперед. 2 часа спустя выражение лица у 2 старейшин кардинальным образом изменилось. Летя вперед, они переглянулись с недоумением во взгляде. Они вдвоем уже не видели фигуру старого предка. Было очевидно, что он улетел далеко вперед. Они просто не могли понять, каким образом скорость и сила практика на стадии конденсации ЦИ, который шел путем закалки тела, могли достичь такого высокого уровня, из-за чего даже их предок все еще не мог догнать его. Хотя они были сильно озадачены, предок секты был озадачен еще больше. В это время, на огромном отдалении от 2 старейшин, выражение лица предка алмазной секты было чрезвычайно уродливым. Он посмотрел на фигуру юноши, который в данный момент убегал с поразительной скоростью. Хотя скорость противника все еще уступала его собственной скорости, разница была не так уж велика. Каждый раз, когда он наносил удар кулаком, его атака объединялась с атакой воина-гиганта у него под ногами. После того, как удар преодолевал расстояние между ними, рядом с телом юноши вспыхивал яркий свет, образуя защитный барьер. Вместе с грохотом, хотя барьер дрожал и трескался, юноша заимствовал силу этих ударов, чтобы еще больше увеличить расстояние между ними. В то же время, из-за наступления ночи, инородная энергия, которая и без того была довольно густой, стала еще более плотной, делая окрестности еще более холодными и опасными. Все это заставило предка алмазной секты чувствовать некоторый страх. Время от времени ему приходилось делать крюк. Это неизбежно сказывалось на его скорости, из-за чего ему приходилось нагонять юношу. Черт! Пока предок алмазной секты все больше мрачнел, у Сюйцина, который бежал вдали, побледнело лицо. Его глаза были полностью красными, а вены у него на лбу вздулись так, словно вот-вот взорвутся. Его левая рука была крепко сжата, а вены на ней сильно вздулись. Это было шокирующее зрелище. У него в ладони был хвост скорпиона. После битвы с огненным вороном, у него еще остался хвост скорпиона. Но даже при том, что хвост скорпиона уже вонзился в его плоть, ничтожные остатки яда уже не могли долгое время поддерживать в нем усиление. Он мог увеличить его скорость лишь на короткое время. А в его правой руке находился защитный талисман с почти неразличимыми символами, который достался ему после убийства врага командира Лея. Однако защитный талисман вот-вот лишится своей силы. Да и усиление, вызванное ядом скорпиона, не продержится долго. К счастью, он уже мог различить вдали очертания знакомого разрушенного города. Все ближе и ближе. Наконец, когда яд скорпиона прекратил свое действие, скорость Сюйцина снизилась. Однако он стиснул зубы и прыгнул вверх. В эту темную ночь, под зловещим лунным светом, его фигура быстро приземлилась на городской стене. Это место было целью Сюйцина. Он не мог сражаться против предка алмазной секты и 2 старейшин позади него. Следовательно, план Сюйцина требовал правильного выбора времени и места. Его выбор времени был сделан на основе плотности и народной энергии в запретной зоне. А местом действия он выбрал знакомый ему город. Мутировавшие звери по какой-то причине собирались в особняке городского лорда. Именно благодаря им у него был шанс сбежать. В этот момент, поскольку его скорость значительно снизилась, позади Сюйцина раздался резкий свист ветра. Гигантский образ кулака появился из ниоткуда, вынырнув прямо позади него. После этого кулак яростно ударил по Сюйцину. Бум! Защитный барьер не выдержал и разрушился. Сюйцин выплюнул полный рот крови, а его внутренности задрожали. Некоторые из них даже были повреждены, из-за чего состояние Сюйцина стало критическим. Сильная боль заставила зрение Сюйцина затуманиться. Однако он все равно стиснул зубы и рванул вперед, приземлившись в городе. После этого он безумно помчался вперед по знакомым улицам. После нескольких взлетов и падений его фигура исчезла в городе. Вскоре за пределами города раздался свист ветра. Внезапно появился предок алмазной секты в красно-золотом одеянии. Выражение его лица было ледяным, когда он встряхнул запястье. Этот удар, который он нанес только что, был пределом дистанции, на которой он был способен нанести удар. Хотя у Сюйцина был артефакт-талисман, способный заблокировать атаку, из-за чего предок алмазной секты так и не смог убить его, он был уверен, что практик на стадии конденсации ЦИ все равно будет серьезно ранен, когда барьер не выдержит и разрушится. Потому, шагнув вперед, он вошел в разрушенный город. Однако в тот момент, когда он сделал это, выражение лица предка алмазной секты резко изменилось, ведь он услышал чей-то плач. Холодная аура внезапно распространилась с той улицы, где исчез Сюйцин. В эту темную ночь, под зловещим лунным светом, постепенно появилась женская фигура, окруженная жутким холодом. Издалека эта фигура казалась маленькой, но по мере того, как она продвигалась вперед, ее фигура постепенно становилась все больше и больше. Она даже превысила высоту окружающих домов, но так и не замедлилась. В конце концов, ее рост стал выше 30 метров. На ней было длинное белое платье, и у нее были очень длинные черные волосы. Однако у нее не было никаких черт лица. На ее пустом лице ничего не было. Лишь на ее длинном платье плакали бесчисленные человеческие лица. После того, как эти крики собрались вместе, они сформировали скорбные завывания, которые распространились во всех направлениях. В то же время, одетая в белое платье безликая женщина направилась прямо к предку алмазной секты. И по мере того, как она приближалась, скорбный плач становился все громче и громче. Эта сцена заставила предка алмазной секты нервно вздохнуть. Даже такой могущественный человек, как он, в этот момент почувствовал, как дрожит его сердце. Он знал, что это такое, но именно из-за этого он чувствовал такое благоговение. Поэтому он нисколько не колебался. Он немедленно изменил направление и быстро улетел. Однако он не отказывался от преследования Сюйцина, поэтому так и не покинул город. Вместо этого, он вошел в город с другой стороны. Этот маленький ублюдок находится на стадии конденсации ЦИ. Вероятность того, что он выживет после столкновения с опасностью в этом месте, крайне мала. Однако я не успокоюсь, пока не увижу его труп. Глаза предка алмазной секты выдавали его убийственное намерение. Его опыт подсказывал ему, что его предыдущее суждение было верным. Такой человек, как малыш, если он не разрешит конфликт между ними, если он не сможет убить его сегодня и позволит ему выжить, тогда его точно ждет смертельное избиение в будущем. Следовательно, сделав широкий крюк и войдя в город, предок алмазной секты начал тщательные поиски. Он должен был найти его, живым или мертвым. Пока предок алмазной секты был занят тщательными поисками, Сюйцин уже вернулся в маленькую пещерку, в которой когда-то скрывался. Он сидел со скрещенными ногами, а его грудь тяжело вздымалась. Лишь после того, как он выплюнул сгусток крови, к его лицу вернулся хоть какой-то цвет. Вытерев с губ кровь, Сюйцин поднял голову и выглянул наружу, сквозь щель. Выражение его лица было мрачным. Через некоторое время он стиснул зубы и задействовал технику горы и морей. После того, как Сюйцин восстановился, его культивация, которая и так находилась в шаге от прорыва, наконец-то достигла критической точки. «Я должен пробиться на 7-й уровень техники горы и морей». Сюйцин не стал колебаться и немедленно начал пытаться завершить прорыв. На 6-м уровне техники горы и морей он уже обладал тенью зарождающегося морского духа. Таким образом, он был способен убить практика на 8-м уровне конденсации ЦИ, вроде владельца лагеря, но ему было довольно сложно убить противника на 9-м уровне. Именно поэтому Сюйцин так сильно желал совершить прорыв. Тот факт, что техника горы и морей стала такой мощной в моих руках, должно быть связано с наличием у меня фиолетового кристалла. Он усиливает меня. В этот момент он глубоко вздохнул и, превозмогая боль в груди, погрузился в культивацию. Глава 43. Тень совершенного морского духа, 68, в разрушенном городе, в пещере, в которой находился Сюйцин, земля была покрыта птичьими перьями, от которых исходил неприятный запах. Камни и различные предметы, которые он использовал, чтобы перекрыть щель, теперь были изъедены инородной энергией. Кроме того, вокруг стало куда больше пыли, чем в то время, когда он ушел. Даже после образования запретной зоны сюда обязательно приходили падальщики, которые разведывали обстановку. Однако его убежище было слишком хорошо скрыто, поэтому сюда давно никто не заглядывал. Следовательно, даже наличие пыли и неприятного запаха нисколько не беспокоило Сюйцина. В этот момент Сюйцин сидел со скрещенными ногами и занимался культивацией. Он задействовал технику горы и морей до предела, отчаянно пытаясь совершить прорыв на 7-й уровень. Во внешнем мире звериный рев и странные крики смешались вместе, из-за чего волосы вставали дыбом. Это заставило Сюйцина на мгновение впасть в транс и увидеть иллюзию. Все было так, словно он вернулся на полгода назад. После того, как Бог открыл свои глаза и начался кровавый дождь, он был вынужден выживать в этом разрушенном городе, полном трупов. Сюйцин молча задумался. Спустя некоторое время он выбросил эти воспоминания из головы и сосредоточился на культивации. По мере того, как духовная энергия продолжала циркулировать внутри него, духовная энергия из окружающей среды начала проникать в его тело. Постепенно, из его тела начали раздаваться глухие звуки. Эти звуки становились все громче и громче, пока не превратились в настоящие раскаты грома у него в голове. Вместе с этим грохотом из его тела через поры начали выходить нечистоты черного цвета, увеличиваясь в объемах и плотности. Поскольку из него были изгнаны нечистоты, тело Сюйцина в этот момент вспыхнуло удивительной силой. Его кровеносные сосуды вздулись, плоть извивалась, а кости трещали. 2 часа спустя, когда грохот в голове Сюйцина стих, его глаза резко распахнулись. В этот момент из его зрачков вырвался фиолетовый свет. В то же время позади него снова появилась тень морского духа. Вот только на этот раз тень морского духа была совсем не такой, как раньше. Его тело стало более темным и мускулистым. Одинокий рог у него на голове исчез, а вместо него появилась пара рогов, похожих на бычьи. Более того, они были сильно закручены, а на их кончиках плясали слабые черные молнии. Его лицо стало еще более зловещим. Когда его алая пасть раскрывалась, казалось, что он мог пожирать злых демонов живьем. Особенно сильно пугали его острые когти. В сочетании с его фиолетовыми глазами, от него исходило будоражащее душу зловещее присутствие. От этой тени исходила мощная аура, которая, как казалось, могла покинуть пределы пещеры и потрясти окрестности. Это был совершенный морской дух. Такая трансформация могла произойти только после того, как кто-то достиг стадии великой завершенности техники гор и морей. Будь это кто-то другой, он бы смог достичь этой стадии лишь после того, как он достигнет пика конденсации ци. Они бы просто не смогли продвинуться дальше этого уровня. Однако Сюйцин находился всего лишь на 7-м уровне техники гор и морей. А что касается его тела, оно тоже сильно изменилось в этот момент, став выше и грациозней. А фиолетовый свет в его глазах не исчезал намного дольше, чем раньше. Особенно сильно изменилось его лицо. Если на 6-м уровне утверждали, что он несравненно красив, то сейчас, когда он достиг 7-го уровня техники гор и морей, даже несмотря на слой грязи на его лице, можно было сказать, что он обладает просто дьявольским очарованием. Однако Сюйцина это не заботило. Что его действительно волновало, так это энергия, которая в данный момент циркулировала по его телу. Поэтому он быстро опустил голову, чтобы посмотреть на вздувшиеся вены на его сжатой в кулак руке. Когда фиолетовый свет в его глазах рассеялся, он ясно почувствовал свою силу. Она была более чем в 2 раза больше, чем раньше. Сила одного морского духа, пробормотал Сюйцин, оглядываясь по сторонам. Снаружи была кромешная тьма, да и в пещере не было никакого света. Хотя Сюйцин мог различать свое окружение, он не видел своей тени, но полагаясь на свое восприятие, он мог почувствовать существование тени. Поэтому, немного поразмыслив, он решил попробовать взять ее под контроль. 5 минут спустя в глазах Сюйцина появился намек на волнение и удивление. Его восприятие подсказывало ему, что его контроль над тенью стал намного лучше, чем раньше. Он даже мог немного контролировать ее силу, позволяя части инородной энергии вернуться в его тело. Хотя это было бесполезно, это наглядно демонстрировало, что его контроль над тенью стал намного более гибким, чем раньше. Все это позволило ему понять, что если бы он снова столкнулся с владельцем лагеря, ему бы не пришлось использовать небесный клинок божественной статуи. Ему бы потребовался всего один небрежный удар, чтобы раздробить руку владельцу лагеря, который находился на 8-м уровне закалки тела. К сожалению, разрыв между мной и предком алмазной секты все еще слишком велик. Сюйцин покачал головой. Хотя он по-настоящему не сражался со стариком, его ударов кулаком во время прошлой погони было достаточно, чтобы оценить размеры пропасти между ними. Следовательно, даже если у него получится застать его врасплох с помощью тени, этого все равно будет недостаточно, чтобы убить практика на стадии возведения основания. Тем не менее, если я столкнусь с той парочкой, чья культивация находится на 9-м уровне конденсации ци, я все же смогу их убить. Холодный блеск вспыхнул в глазах Сюйцина, когда он выглянул наружу через щель в скале. Рев и странные звуки раздавались раз за разом, иногда близко, а иногда далеко, образуя явный контраст с тишиной в пещере. Эта сцена снова заставила Сюйцина почувствовать, словно он вернулся на полгода назад. Он инстинктивно сжал железный прут и задумался о том, что ему делать дальше. Если он уйдет прямо сейчас, у него было ощущение, что у него будет достаточно высокий шанс добраться до города Оленьего Рога. Однако, Сюй Цин почувствовал, что не желает уходить так просто. В его глазах вспыхнуло убийственное намерение. «Если я не убью этих людей, они станут скрытой угрозой, которая не даст мне покоя». Сюй Цин слегка прищурился, а в его голове всплыла карта разрушенного города. Он был очень хорошо знаком с этой местностью. В этот момент в его сознании всплыли знакомые улицы, а также места обитания мутировавших зверей и птичьи убежища. Он начал свой анализ. Резиденция городского лорда. Спустя долгое время пробормотал Сюй Цин, а в его глазах вспыхнул ледяной холод. В первую очередь, он планировал покинуть разрушенный город. Если по дороге он никого не встретит, пусть будет так. Но если ему все же доведется столкнуться с кем-то из алмазной секты, он безжалостно атакует в соответствии с продуманным планом. Услышав рев снаружи, выражение лица Сюй Цина стало решительным. Он отодвинул различные предметы, загораживающие выход из пещеры, а затем медленно выполз наружу. Вход в эту маленькую пещеру был очень узким. Тело Сюй Цина стало немного больше, поэтому ему пришлось приложить некоторые усилия, чтобы выбраться наружу. Однако выражение его лица было все таким же, как обычно. После того, как он выбрался наружу, даже несмотря на то, что его тело было немного повреждено, все раны быстро зажили. Покинув пещеру, Сюй Цин насторожился. Он оглядел кромешную тьму вокруг себя, а затем бросился бежать. Он осторожно побежал по разрушенному городу. Он был куда осторожней, чем в глубинах запретной зоны рядом с лагерем падальщиков. По сравнению с тем местом, ночью в разрушенном городе было намного больше мутировавших зверей и призрачных созданий. К счастью, Сюй Цин хорошо понимал устройство города. Следовательно, даже если по пути ему встречались какие-то опасности, он ловко их избегал благодаря своей скорости и знаниям местности. Если же ему не удавалось своевременно сбежать, он быстро устранял опасность, а затем продолжал движение. Вот так, не обращая внимания на плотность народной энергии в этом месте, Сюй Цин продолжал движение вперед на протяжении часа. Когда он уже почти добрался до края города, он внезапно услышал грохочущий звук вдали. Этот звук заставил Сюй Цина слегка прищуриться. В темноте его взгляд был похож на взгляд одинокого волка, который учуял добычу. Он осторожно приблизился к источнику шума. После того, как прошло время горения благовонной палочки, Сюй Цин увидел две фигуры, за которыми гнались мутировавшие звери. Эти двое были великими старейшинами алмазной секты. Они прибыли в разрушенный город лишь после того, как Сюй Цин и предок алмазной секты уже давно исчезли внутри. Когда они подоспели, была уже поздняя ночь. Поэтому, после некоторых колебаний и взвешивания всех за и против, они решили не заходить в глубины города. Вместо этого они спрятались на окраинах и начали ждать. Вот только в разрушенном городе обитало слишком много мутировавших зверей и призрачных созданий, а их укрытие нельзя было считать даже относительно безопасным. Потому было неизбежно, что им пришлось столкнуться с нападением мутировавших зверей. Поскольку они не хотели поднимать лишний шум и привлекать еще больше внимания, они вдвоем избегали любых сражений. Они сражались только тогда, когда у них не было другого выхода. Их осторожность в совокупности с огромной силой помогали им справляться с любыми возможными проблемами. В этот момент они как раз собирались сбросить с хвоста преследующих их зверей, когда издали внезапно прилетел сгусток холодного света. Его скорость была настолько высока, что он был подобен стреле, выпущенной из лука в темной ночи. Он просвистел, направляясь к старейшине алмазной секты, который находился к нему ближе всего. Этот человек не был тем мужчиной средних лет, который сражался с Сюй Цином ранее. Он также был опоздавшим, который прибыл вместе с предком алмазной секты. Выражение его лица резко изменилось, и он выполнил ряд ручных печатей обеими руками, прежде чем указать вперед. В тот же миг его окружили слои льда, а вокруг его тела образовался еще и барьер из духовной энергии, который столкнулся со сгустком холодного света. Однако мощь этого сгустка света была слишком велика. Он мгновенно проник сквозь слои льда, а затем пронзил барьер из духовной энергии. Когда колебания духовной энергии столкнулись с его барьером, он сразу же покрылся трещинами. Однако ему все же удалось остановить эту атаку. Это также позволило ему понять, что его атаковал острый железный прут черного цвета. Эта сцена заставила зрачки старейшины алмазной секты резко сократиться. Он резко повернул голову к своему напарнику, чтобы посмотреть на него и о чем-то предупредить. Тем не менее, было уже слишком поздно. В тот момент, Когда на него напали, черная тень уже превратилась в черную молнию и атаковала его спутника из ближайшего переулка. И этой черной тенью был Сюй Цин. Черный пруд всего лишь отвлекал внимание. Первая цель, с которой Сюй Цин больше всего хотел разобраться, была тем мужчиной средних лет с искалеченной ногой. В этот момент скорость Сюй Цина значительно возросла. Он был намного быстрее, чем в то время, когда находился на шестом уровне техники гор и морей. Когда он ускорился, раздался резкий свист ветра, и он в мгновение ока достиг мужчины средних лет с искалеченной ногой. Этот мужчина уже и так был тяжело ранен, а инородная энергия в этой запретной зоне была необычайно плотной. Именно поэтому он больше не мог использовать талисман полета, чтобы летать, и именно поэтому он был самым слабым в этой группе. И теперь, столкнувшись лицом к лицу с опасностью, он почувствовал беспрецедентную угрозу собственной жизни. Он резко отступил, желая увернуться, но как мог Сюй Цин дать ему шанс на спасение? В тот момент, когда он приблизился, он резко прыгнул вперед и нанес удар правым кулаком. Прямо сейчас Сюй Цин задействовал до предела как свою силу, так и скорость. В тот момент, когда Сюй Цин нанес удар, позади него внезапно появилась зловещая тень морского духа. Когда он издал рев, потрясший окрестности, он объединил свою силу вместе с кулаком Сюй Цина. В момент, когда был нанесен удар, воздух, казалось, взорвался. Раздался звук треска, и вся мощь обрушилась на грудь мужчины средних лет. Защитный барьер вокруг его тела не выдержал и разлетелся вдребезги. После этого кулак Сюй Цина достиг груди мужчины и пронзил ее, словно горячий нож масла. Внезапно по безмолвному городу пронесся оглушительный грохот. Вместе с леденящим кровь криком, мужчина средних лет выплюнул полный рот крови, а его грудь глубоко провалилась. В этот момент все его внутренние органы были превращены в месиво, а его фигура была похожа на воздушного змея с отрезанной нитью. Однако он все же находился на девятом уровне конденсации ЦИ. В этот момент на его лице отражался ужас, и он с огромным трудом подавил свои раны. Талисман полета под его правой ногой внезапно вспыхнул, готовый поднять его отлетевшее тело. Он попытался убежать, однако в следующее мгновение снова вспыхнул холодный свет, и рядом с ним просвистел длинный меч. Он мгновенно приблизился и отсек его правую ногу. Хлынула свежая кровь, а его скорбный крик разнесся во всех направлениях. Его правая нога, к которой был прикреплен талисман полета, была безжалостно оторвана от его тела. Однако еще до того, как мужчина средних лет рухнул на землю, Сюй Цин уже снова напрягся и бросился в атаку. И в тот момент, когда он бросился вперед, земля, где он только что стоял, была пронзена множеством ледяных клинков, образованных вторым старейшиной. Когда они пронеслись рядом с ним, Сюй Цин даже не оглянулся. Он прямо в воздухе подхватил падающее тело мужчины средних лет, а затем нанес безжалостный удар кулаком. Тень морского духа позади него взревела и слилась к его кулаком, когда он свирепо атаковал мужчину средних лет. Он попал прямо в лоб этому человеку. Вместе с грохотом, тело мужчины средних лет задрожало, а его голова просто взорвалась, свежая кровь брызнула во все стороны, когда он умер. Когда труп приземлился на землю, мутировавшие звери, преследующие его, набросились на него и разорвали его тело на кусочки. А что касается Сюй Цина, он даже не остановился. Он в мгновение ока сорвал талисман полета с оторванной ноги мужчины средних лет, а затем посмотрел на еще живого, но чрезвычайно бледного старейшину алмазной секты, который стоял неподалеку. Сюй Цин облизнул губы, а в его волчьих глазах появился холодный блеск, когда он бросился ко второму старейшине. Убить. Глава 44.1. Причина и следствие. 69. Трагический крик умирающего мужчины средних лет эхом разнесся по округе. Предок алмазной секты, который был занят поисками Сюй Цина в городе, внезапно поднял голову. Поскольку он был практиком на стадии возведения основания, все пять его чувств были чрезвычайно остры. В тот момент, когда он услышал трагичный крик вдали, выражение его лица мгновенно помрачнело. Он поднялся в воздух и полетел к источнику шума. Хотя в окрестностях были мутировавшие звери, он все же был экспертом возведения основания. Пока он не столкнется с призрачными существами или большой группой мутировавших зверей, ему не было нужды бояться. Несмотря на то, что плотная инородная энергия влияла на его тело, с его уровнем культивации, он мог продержаться в запретной зоне больше месяца. Поэтому, подтвердив направление, предок алмазной секты использовал свою культивацию, чтобы громко взреветь. «Задержите этого сопляка до моего прибытия». После этого крика он помчался вперед. Он был похож на падающую звезду, со свистом рассекающую воздух. В то же время в том месте, где произошло сражение, еще живой старейшина без колебаний отступил, когда Сюй Цин направился в его сторону. Он слышал крик предка, но он не хотел напрасно умирать в этом месте. Даже если позже ему придется столкнуться с гневом предка, он примет это. В конце концов, аура убийственного намерения Сюй Цина была слишком сильна. Когда Сюй Цин ранее атаковал, его жажда крови отбила у старейшины всякое желание сражаться. Следовательно, скорость его отступления в данный момент была очень высокой. Он даже воспользовался своим талисманом полета, чтобы отступить на несколько сотен метров. Сюй Цин слегка прищурился. Он тоже слышал рев предка алмазной секты, который донесся с большого расстояния. Однако он не остановился и погнался за убегающим старейшиной. По дороге он подобрал свой железный прут и уже собирался использовать талисман полета. Но уже в следующее мгновение выражение его лица резко изменилось. Его дыхание на мгновение остановилось, а затем он решительно развернулся, бросившись в другую сторону. И в тот момент, когда Сюй Цин быстро развернулся, выражение лица старейшины секты внезапно наполнилось ужасом. Он почувствовал, как на него нахлынула волна холода, а также заметил гигантскую фигуру, появившуюся рядом с ним. У этой фигуры не было лица. Можно было разглядеть только копну длинных волос, развивающихся на ветру. Казалось, что это была женщина, а ее фигура была несравненно огромной. На ней было длинное белое платье. В этот момент на длинном платье этой женщины появилось огромное количество человеческих лиц. Волны скорбных криков мгновенно распространились во всех направлениях, и бесконечная странная сила заполнила все окрестности. Даже луна в небе стала кроваво-красного цвета. Издалека фигура старейшины секты была похожа на муравья рядом с гигантом. Он был ничтожен. Под воздействием бесчисленных плачущих лиц с белого платья женщины, старейшина секты сильно задрожал. Его выражение лица постепенно изменилось, и он тоже начал плакать. Однако даже несмотря на плач, в его глазах читался необычайный ужас. Было похоже, что этот плач был неконтролируемым. Так продолжалось до тех пор, пока его плач не слился с голосами остальных лиц на платье безликой женщины. После этого волны белой ауры потекли из семи отверстий старейшины секты и быстро слились с телом безликой женщины. А в следующее мгновение, тело старейшины алмазной секты превратилось в высохший труп, и он упал на землю, потеряв все признаки жизни. В то же время на белом платье безликой женщины появилось новое лицо. Это был никто иной, как старейшина алмазной секты. Его лицо ничего не выражало, когда появилось на белом платье безликой женщины и начало плакать. Эту сцену увидел как Сюй Цин, так и предок алмазной секты, который мчался к ним издалека. Они оба невольно задрожали. Сюй Цин глубоко вздохнул и подавил потрясение в своем сердце. После этого он увеличил свою скорость и помчался в город. С другой стороны, хотя Сюй Цин убегал, предок алмазной секты почувствовал, как немеет кожа на голове. Он вообще не смел пошевелиться. И все дело в том, что безликая женщина направлялась прямиком к нему. Предок алмазной секты совершенно ясно понимал, что перед лицом такой сущности ему нельзя было двигаться. В противном случае его постигнет та же участь, что и старейшину его секты. Таким образом, пока предок алмазной секты испытывал безграничный страх и трепет, одетая в белое платье безликая женщина прошла мимо него и постепенно удалилась. Только после этого предок алмазной секты смог вздохнуть с облегчением. Но по какой-то причине, в его сердце появился след сомнения. «Я уже дважды сталкивался с этой тварью. Почему у меня такое ощущение, что она помогает этому сопляку? Это странно». Предок алмазной секты стиснул зубы и посмотрел в ту сторону, куда ушел Сюй Цин. Чем больше он думал об этом, тем сильнее убеждался, что должен избавиться от этого сопляка. В этот момент он быстро бросился в погоню. В темной ночи постоянно раздавался рев различных мутировавших зверей, отдававшийся эхом во всех уголках города. Звуки жевания, плача и холодного смеха разносились во всех направлениях. В лунном свете разбитые стены и дома словно превращались в демонов. Из-за этого странное ощущение становилось еще сильнее. Сюй Цин, который мчался вдаль, давно был знаком со странностями этого места. Однако его лицо все равно было бледным. Он чувствовал, словно на него устремлены бесчисленные зловещие взгляды, и эти взгляды принесли с собой холод, который пытался проникнуть в его тело. Когда его тело почувствовало еще более интенсивный холод, Сюй Цин проходил мимо того места, где он охотился на стервятника в тот день. Когда его взгляд скользнул по этому месту, его зрачки немедленно сузились. Неподалеку, на брошенной повозке, утонувшей в грязи, тряпичная кукла кровавого цвета, которая должна была висеть на оглобле, изменила свое местоположение. Она больше не висела там, а сидела на повозке спиной к Сюй Цину, поэтому он не видел ее лица. Сюй Цин напрягся и быстро покинул это место. Вскоре сюда прибыл предок алмазной секты. Когда он накинул своим бдительным взглядом окрестности, его взгляд упал на тряпичную куклу кровавого цвета в повозке, которая была обращена лицом к нему. Глаза тряпичной куклы были тусклыми, а ее тело мокрым и красным. Она зловещим взглядом смотрела на предка алмазной секты. Глава 44.2. Причина и следствие. 70. Зрачки предка алмазной секты слегка сузились, а его сердце задрожало. Его шаги мгновенно замедлились, когда он осторожно, шаг за шагом, покидал это место. Только после этого он вздохнул с облегчением и снова ускорился. Тем не менее он не стал опрометчиво бросаться в погоню и подходить слишком близко к Сюй Цину. Он уже понял, насколько странным был этот юноша. В то же время он знал, что у него имелся способ увеличивать концентрацию инородной энергии в округе. Именно поэтому он больше не планировал подходить слишком близко или атаковать. Вместо этого он решил положиться на свою культивацию, чтобы не упускать его из виду, а уже после рассвета атаковать. Хотя он был практиком возведения основания, он был вынужден проявлять осторожность, имея дело с практиком конденсации ци. Этот вопрос мог бы полностью разрушить его репутацию. Тем не менее, учитывая обстоятельства, предок алмазной секты решил поставить собственную безопасность на первое место. Поэтому он сбавил скорость и следовал за целью в умеренном темпе. Сюй Цин, который был впереди, тоже заметил это. Он уже давно подготовил план контратаки, а также завершил предварительную подготовку для управления тенью. Кроме того, он держал в руке черную пилюлю, ожидая удобного момента, когда противник подойдет ближе. Он был уверен, что даже если другая сторона не будет убита, она окажется в очень плачевном состоянии и не сможет сразу сбежать. Хотя он тоже будет тяжело ранен, побег при таких обстоятельствах был более реалистичен, чем сейчас. Кроме того, такая ситуация снизит бдительность противника, а это позволит с еще большей легкостью заманить противника в ловушку. Однако предок алмазной секты все еще проявлял крайнюю осторожность, хотя и был экспертом возведения основания. Это еще больше повысило настороженность Сюй Цина. Но даже если другая сторона все еще не подходила близко, Сюй Цин все равно чувствовал, что должен следовать плану. Поэтому он ускорился, направляясь к резиденции городского лорда. Все ближе и ближе. Резиденция городского лорда находилась в центре города. Инородная энергия в этом месте была более плотной, чем в других местах, но по какой-то причине количество мутировавших зверей в этом месте уменьшилось. Эти изменения заставили предка алмазной секты слегка измениться в лице. Ощущение опасности в его сердце стало очень сильным. Он поднял голову, чтобы посмотреть на местность впереди, прежде чем посмотреть на рухнувшие здания сбоку. Его шаги внезапно остановились. Он не стал продолжать погоню, а вместо этого начал отступать. Такого Сюй Цин совсем не ожидал. В этот момент он все еще находился в 300 метрах от резиденции городского лорда, но предок алмазной секты уже хотел отступить. Сейчас уже поздно отступать. Сюй Цин яростно стиснул зубы. Он внезапно поднял правую руку, а затем резко взмахнул ею, отчего множество черных пилюль разлетелось во все стороны. На этот раз, чтобы достичь цели, Сюй Цин использовал разом больше половины своих черных пилюль. Они быстро разлетелись по окрестностям и тут же взорвались. В этот момент это место, казалось, превратилось в огромный водоворот, заставляя инородную энергию со всей округи стекаться в этот район, из-за чего все вокруг стало размытым. Плотность инородной энергии в этом районе достигла поразительного уровня. Эта сцена заставила предка алмазной секты измениться в лице. Но что поразило его еще больше, тело Сюй Цина тоже находилось в области с плотной инородной энергией. В этой ситуации, даже если исключить возможность мутаций, одни лишь мутировавшие звери и странные существа, привлеченные такой плотной инородной энергией, быстро разорвут Сюй Цина на куски. Его действия были равносильны самоубийству. Пока предок алмазной секты колебался, резиденция городского лорда, которая находилась не так уж далеко от этого места, внезапно задрожала. Раздался сотрясающий землю ужасающий рев множества зверей, разлетевшийся во всех направлениях. Земля задрожала, а кровавая луна в небе стала размытой. Выражение лица предка алмазной секты резко изменилось, а ощущение смертельной опасности стало как никогда сильным. Его зрачки тут же сократились, а тело быстро отступило. Его глаза сконцентрировались на сцене впереди, когда из здания, похожего на резиденцию городского лорда, внезапно вырвалось множество фигур. Все эти фигуры были несравненно худыми, но у них были черные пылающие крылья. Плотность инородной энергии в их телах была поразительной, и, где бы они ни пролетали, пустота искажалась. Эта сцена заставила предка алмазной секты встревожиться еще больше, а затем произошел взрыв, который заставил предка алмазной секты побледнеть еще больше. Когда резиденция городского лорда рухнула, она открыла огромную дыру в земле. Иссохшая фигура в сотни метров высотой вылезла из пещеры с ревом, сотрясающим небеса. Издалека эта фигура казалась тонкой, как сухое дерево. Видимая часть уже растянулась на сотни метров, но в этот момент было очевидно, что она еще не полностью выбралась наружу. Казалось, что это была лишь верхняя часть тела. Поэтому она взмахнула руками, выпуская гниющие виноградные лозы, которые разлетелись во все стороны и вонзились в землю вокруг. Некоторые из них едва не долетели до того места, где находился предок алмазной секты. Словно используя это как опору, иссохшая фигура начала выбираться еще быстрее. Что это, черт возьми, такое? Сердце предка алмазной секты яростно затрепетало, когда он в ужасе выругался. Выражение его лица сильно исказилось от страха, когда он бросился назад на максимально возможной скорости, отчаянно убегая. Однако что взбесило его еще больше, так это множество крылатых тварей, которые были привлечены областью с плотной инородной энергией, созданной тем сопляком с помощью какого-то неизвестного метода. Когда эти твари ворвались в эту область, они взревели, осматриваясь по сторонам. Их внимание тут же сосредоточилось на предке алмазной секты, и они набросились на него. Что происходит? И куда делся этот сопляк? Все это заставило предка алмазной секты широко распахнуть свои глаза. Несмотря на то, что его скорость была поразительной, его все равно очень быстро догоняли. Взревев, предок алмазной секты был вынужден сделать свой ход, задействовав всю свою силу и выпустив ауру эксперта на стадии возведения основания. Все это заставило летающих тварей рухнуть вниз. Но, что самое странное, они очень быстро оправились и продолжили преследование. А вдали, огромное чудовище уже почти выбралось наружу. Глава 44.3. Причина и следствие. 71. Столкнувшись со смертельной опасностью, предок алмазной секты пришел в еще большее бешенство. Пока он убегал, на краю области с плотной инородной энергией, рядом со стеной, показалась трещина на земле. В этот момент Сюй Цин прятался в трещине, осторожно наблюдая за внешним миром. Когда он находился в разрушенном городе, он нашел с помощью птиц два безопасных убежища. Одно из них было маленькой пещерой, в которой он долгое время прятался, а другое – этой трещиной в земле. Эта трещина также была местом, где он скрывался после того, как был ранен в резиденции городского лорда, добывая свой метод культивации. Тем не менее, это место находилось слишком близко к резиденции городского лорда, поэтому Сюй Цин не стал здесь задерживаться и предпочел использовать второе убежище. Во время бедствия, когда Бог открыл свои глаза, большинству живых существ было сложно выжить. Лишь определенный вид птиц по какой-то неизвестной причине смог все это пережить. Казалось, что они по какой-то причине могли чувствовать безопасные места. И эти безопасные места были похожи на слепую зону для мутировавших зверей и призрачных существ. Конечно, все было относительно. Если бы предок алмазной секты не отвлек на себя все внимание, Сюй Цину было бы тяжело незаметно спрятаться в этой трещине. Его действия были бы похожи на простое самоубийство. В этот момент, когда он увидел плачевное состояние предка алмазной секты, а также гигантскую фигуру, которая пыталась выбраться из провала под резиденцией городского лорда, Сюй Цин не удержался и глубоко вздохнул. Однако он все же стиснул зубы и выскочил из своего убежища. Выгнувшись всем телом, Сюй Цин резко бросил черные пилюли в сторону предка алмазной секты, которого преследовали странные существа. Он выбросил еще 10 с лишним пилюль за один присест. Черные пилюли упали на землю и взорвались, одна за другой. Инородная энергия в этой области и так была чрезвычайно плотной. И в тот момент, когда взорвались эти черные пилюли, Казалось, что они перешли какую-то крайнюю черту. Все злобные взгляды, которые устремились на Сюйцина после того, как он покинул убежище, сместились в сторону. Все эти взгляды сосредоточились на области с плотной инородной энергией. В то же время, мутировавшие звери и призрачные существа со всех концов города в этот момент остановились и посмотрели в сторону этой области, а в следующее мгновение все они устремились туда. Они издали чрезвычайно яростный рев. В это время Сюйцин уже развернулся и побежал, даже не оглядываясь назад. Он хотел воспользоваться моментом, когда все мутировавшие звери и призрачные существа сосредоточили свое внимание на области с плотной инородной энергией, чтобы сбежать оттуда на полной скорости. Предок алмазной секты тоже хотел сбежать, но его окружили странные существа с пылающими крыльями. Даже если он желал отступить, эти твари неизбежно замедляли его. В этот момент тревога разрывала его сердце, а ненависть к Сюйцину стала несравненно сильной. В этот момент скорость Сюйцина, бегущего по улицам города, становилась все выше и выше. Когда он выбрался из резиденции городского лорда и собирался бежать к городской стене, его тело внезапно окутала холодная и зловещая аура. Прямо перед ним раздалось эхо плача. Вдали появилась безликая женщина в белом платье. На первый взгляд казалось, что женщина еще далеко, но уже в следующее мгновение она появилась совсем рядом. Это было настолько быстро, что Сюйцин просто не успевал убежать в сторону. В этот момент его дыхание участилось, а зрачки сократились. Его тело мгновенно покрылось льдом, разум опустел, как будто был заморожен. А что касается безликой женщины, которая подходила все ближе, на ее белоснежном платье появилось множество человеческих лиц. Все они скорбно плакали, а их голос проник в разум Сюйцина, превращаясь в странные колебания. Это привело к тому, что выражение лица Сюйцина против его воли начало меняться. Он был готов заплакать, как и все эти лица. Однако в этот момент часть человеческих лиц внезапно прекратила плакать. Все они посмотрели на Сюйцина и расплылись в улыбках. Они пошевелили губами, как будто хотели что-то сказать, но не издали ни звука. Постепенно, все больше и больше лиц переставало плакать. В конце концов, почти половина всех лиц прекратила плакать. Все они смотрели на Сюйцина и улыбались. На их лицах отразилось добродушие. Их губы беззвучно пошевелились, как будто они произносили одно слово, которое никто не слышал. Когда они улыбнулись и одними губами произнесли это слово, Сюйцин был полностью ошеломлен. Он тупо уставился на множество лиц на белом платье безликой женщины. Прежде чем он смог что-то разобрать, безликая женщина внезапно изменила направление и прошла мимо него. После того, как она отошла достаточно далеко, звук плача раздался снова. Окоченевшее тело Сюйцина вернуло себе подвижность. Его дыхание участилось, и он резко развернулся. Он уставился на безликую женщину в белом платье, которая уходила все дальше и дальше. Ее фигура была подобна шару пылающего огня в темной ночи. Все эти улыбающиеся лица. Сюйцин нашел их очень знакомыми, словно он знал их. Это было особенно верно для одного из них. Он вспомнил, что это был старик из аптеки, которого он вынес и сжег, чтобы позволить ему упокоиться с миром. Сюйцин молча задумался. Он посмотрел на удаляющуюся фигуру и смутно что-то понял. Спустя долгое время он опустил голову и глубоко поклонился. «Спасибо». Те улыбающиеся лица тоже произносили это слово. «Спасибо». Глава 45. Месть должна быть жестокой. 72. Когда спящий бог открывал свои глаза, он влиял на все сущие, заставляя его изменяться. И эти изменения сделали мир холодным и жестоким. А формирование запретной зоны приводило к тому, что холод достигал экстремальных значений. Однако в этот момент Сюйцин уставился на фигуру женщины в белом платье, которая уходила все дальше. Он вдруг подумал о том, что сказал ему когда-то командир Лэй. «Малыш, ты знаешь, почему я дважды предлагал забрать тебя из того города? Я увидел твой силуэт, сжигающий трупы. В тот момент, когда пламя осветило тебя, ты стоял рядом с ним. Ты выглядел так, словно слился с огнем. Это заставило меня почувствовать, что я увидел каплю тепла в этом жестоком мире». Сюйцин молча задумался. В этот момент, как и командир Лэй когда-то, он тоже почувствовал намек на тепло. А источником этого тепла была огромная безликая женщина, а также множество улыбающихся лиц на ее белом платье, которые благодарили его. Это было проявлением человечности, которую даже этот жестокий мир не мог отнять. Спустя некоторое время Сюйцин низко поклонился. После этого он развернулся и помчался к далекой городской стене. Возможно, это было из-за того, что Сюй Цин использовал слишком много черных пилюль, но концентрация инородной энергии в резиденции городского лорда стала чрезвычайно высокой и преодолела какую-то критическую точку. Эта область стала похожа на пламя в ночи, которое привлекало бесчисленные взгляды и внимание. А может, это была его собственная карма, связанная с этим городом. Но как бы там ни было, Сюй Цин так и не встретил никакой серьезной угрозы на своем пути. Он успешно добрался до городской стены. «Интересно, когда будет следующий раз?» – пробормотал Сюй Цин. Бросив последний взгляд на темный город, он развернулся и спрыгнул с городской стены, а затем умчался вдаль. Чтобы увеличить собственную скорость, Сюй Цин достал талисман полета и прикрепил его к ноге. После этого духовная энергия окутала его тело, и его скорость значительно возросла. Он взлетел в воздух. Он со свистом рассек воздух, улетая все дальше. Когда ветер начал бить ему в лицо, Сюй Цин почувствовал легкий дискомфорт. Да и к резкому ускорению и полету нужно было привыкнуть. Особенно это касалось полета. В конце концов, он впервые в жизни летел в воздухе. Ощущение полета в небе, особенно когда опускаешь голову и смотришь на далекую землю внизу, было невероятно удивительным. Он ощутил себя птицей, которая смогла выжить в запретной зоне после того, как лик бога открыл свои глаза. Так вот каково это, парить в небе, словно птица, пробормотал Сюй Цин, всеми силами пытаясь контролировать свое тело. Как практик, достигший 7-го уровня в технике гор и морей, он в совершенстве контролировал свое тело, поэтому довольно быстро привык к полету. Несмотря на свою силу и скорость, время от времени он яростно приземлялся на землю, а затем наносил удар кулаком назад, чтобы еще больше увеличить свою скорость. Издалека он был похож на длинную радугу, которая проносилась по небу над запретной зоной. Будь на его месте кто-нибудь другой, ему бы пришлось переживать о накоплении инородной энергии. Однако что касается Сюй Цина, ему не было нужды беспокоиться об этом. Следовательно, его скорость лишь продолжала увеличиваться. Вскоре он увидел вдали границу запретной зоны. Еще один рывок, и он всем телом вылетел из нее. В тот момент, когда он вырвался во внешний мир, его встретил поток теплого воздуха, рассеивая холод запретной зоны. Паря в воздухе, Сюй Цин задумался. Он поднял голову и посмотрел в сторону города Оленьего Рога, прежде чем повернуть голову и посмотреть в другом направлении. Прожив полгода в лагере падальщиков, Сюй Цин узнал о многих вещах. Он хорошо понимал регион, в котором находился. Он знал расположение многих близлежащих городов, а также расположение алмазной секты. В данный момент, хотя небо было еще темным, земля не была полностью черной благодаря лунному свету. Вдали смутно виднелись волнистые горы. Сюй Цин, который парил в воздухе, несколько раз переводил свой взгляд с города Оленьего Рога на алмазную секту. «Я не смогу с этим смириться», – пробормотал Сюй Цин. Он не знал, что случилось с предком алмазной секты, который застрял в разрушенном городе. Однако Сюй Цин чувствовал, что существовала довольно большая вероятность того, что его противник не погиб. Тем не менее было неизбежно, что он будет находиться в плачевном состоянии и получит тяжелые травмы. Кроме того, шансы на то, что у него получится быстро сбежать, были очень малы. Прямо сейчас, если он отправится прямо в город Оленьего Рога, все пройдет очень гладко. Однако он не желал уходить просто так. Поэтому, после нескольких вдохов тишины, в его глазах вспыхнул холодный блеск. Покачнувшись всем телом, он развил максимальную скорость. Под интенсивные колебания, исходящие от талисмана полета, он полетел в направлении алмазной секты. Сюй Цин решил не лететь сразу в город. Перед этим он собирался посетить алмазную секту. Он был готов воспользоваться тем, что предок алмазной секты оказался в ловушке в разрушенном городе, а оба великих старейшины были мертвы. В данный момент алмазная секта находилась в крайне ослабленном состоянии, поэтому он собирался отправиться туда и отомстить. Таким уж характером обладал Сюй Цин. Будь на его месте кто-то другой, он бы предпочел как можно быстрее уйти. Однако опыт Сюй Цина, который он приобрел еще с юных лет, подсказывал ему, что любая скрытая опасность должна быть устранена. И даже если у него не было возможности в ближайшей перспективе избавиться от этой скрытой угрозы, он все равно должен был сделать так, чтобы другая сторона страдала как можно сильнее. И эти страдания могут стать некой формой сдерживания, когда они достигнут определенного уровня. Это был закон выживания в трущобах, а также закон выживания падальщиков. Что касается остального мира, Сюйцин не знал, действовал ли там этот принцип, но ему было все равно. Главное, что это был его закон, и убив двух великих старейшин алмазной секты, Сюйцин подумал, что этого устрашения было недостаточно. В этот момент Сюйцин мчался к алмазной секте. Когда первые лучи солнечного света осветили землю, Сюйцин увидел вдали свою цель. Это была алмазная секта. Алмазная секта была построена на вершине горного пика, окруженного многочисленными зданиями. Под солнечным светом казалось, что главный зал на вершине горы излучал какое-то сияние. Издалека это выглядело необычайно внушительно. Просто в данное время большинство практиков секты отправились на поиски Сюйцина и еще не вернулись. Следовательно, там было немного учеников, охраняющих секту. В этот ранний час он увидел не так много людей. У многих из них было высокомерное выражение лица, как будто одно их присутствие здесь олицетворяло их высочайший статус. И среди них было около 5 учеников, которые в этот момент весело болтали и смеялись, охраняя горные врата алмазной секты. Их разговор в основном касался того факта, что их предок отправился на поиски ребенка. Судя по их разговору, они все считали, что их предок раздувал из мухи слона, а некоторые ученики сидели со скрещенными ногами и занимались культивацией в собственных резиденциях. Что касается главы секты, в данный момент он сидел в главном зале. В руке он держал книгу, в которой содержались записи о подношениях, сделанных подконтрольными им городами и лагерями. Выражение его лица было безразличным, пока он просматривал эти записи. Как и другие ученики снаружи, он не придавал большого значения уходу предка. Это всего лишь маленький падальщик. Даже если он и обладает какими-то способностями, двух великих старейшин должно быть достаточно, чтобы справиться с этим. Предку нет необходимости действовать лично. И теперь наша секта опустела. Глава секты покачал головой и подумал про себя, что он ничего не мог с этим поделать. Никто не посмеет ослушаться слов старого предка. И пока секта пребывала в состоянии лености, Сюйцин появился высоко в небе над сектой. Никем не замеченный, он опустил голову и холодно посмотрел на нее. Первым делом он оценил направление ветра, а затем сделал круг и подлетел к секте с той стороны, откуда дул ветер, чтобы оценить его силу. В конце концов, он выбрал подходящее место. Не оставляя практикам секты ни единого шанса вовремя среагировать, он распылил большое количество ядовитого порошка, пустив его по ветру. У Сюйцина при себе было много ядовитых порошков, и в этот момент он использовал примерно 80% всех своих запасов. Такое количество ядов, смешанных вместе, обладали чрезвычайной токсичностью. И в этот момент, подхваченное ветром, это ядовитое облако полетело в сторону алмазной секты. Сюйцин не стал действовать сразу, а выждал какое-то время. Время шло. Из-за того, что Сюйцин использовал слишком много ядовитого порошка, воздух окрасился в иной цвет. Когда ветер стал черным, в глазах Сюйцина вспыхнул холодный блеск. Самое время. Появление этого черного ветра привлекло внимание практиков секты. Первыми людьми, которые заметили это, было несколько беседующих учеников у горных врат. Они с ошеломленным видом подняли головы, посмотрев на приближающийся черный ветер. Что это? Однако уже в следующее мгновение, когда черный ветер пронесся мимо дерева вдали, заставив его усохнуть, выражения их лиц резко изменились. Яд. Когда раздались эти крики, ученики алмазной секты, заметившие эту сцену, были поражены. Одна за другой, из секты выбежало множество фигур. Однако их лица резко изменились, когда они собирались использовать заклинание ветра, чтобы рассеять ядовитый ветер. Потому что в этот момент в небе появилась фигура Сюйцина. Его скорость была настолько велика, что он превратился в молнию, которая летела прямо к горным вратам секты. Издалека его фигура была похожа на вспышку молнии, которая мгновенно ворвалась на территорию секты. Под шокированные и гневные крики практиков алмазной секты, вместе со тревожным звоном колокола, раздался грохот, который разлетелся по всей секте. Сюйцин приземлился на землю. Он находился на полпути к вершине горы алмазной секты. Из-под земли раздался треск, и по ней расползлись многочисленные трещины. Сюйцин резко поднял голову. Его взгляд был полон мощного убийственного намерения, когда он бросился навстречу многочисленным практикам алмазной секты, у которых были шокированные лица. Раздался громкий хлопок. Атаки Сюйцина были быстрыми и яростными, а его скорость была поразительной. Везде, где бы он ни проходил, раздавались жалобные крики и разлетались трупы. Тем не менее, хотя в алмазной секте осталась лишь небольшая часть учеников, их все равно было немало. Следовательно, вскоре Сюй Цин оказался окружен многочисленными учениками алмазной секты, которые атаковали с яростными криками. Вражеская атака. Проклятие. Кто-то действительно осмелился атаковать алмазную секту. Убейте его. В этот момент глава секты, который находился в главном зале, тоже почувствовал, что что-то не так. Он быстро вылетел из зала, чувствуя шок и гнев. Он увидел хаос в секте, а также распространяющийся ядовитый ветер. Выражение его лица резко изменилось, и он отдал приказ. Все ученики, немедленно примите изгоняющие яд пилюли и развейте ядовитый ветер. В то же время он сосредоточил свой взор на середине горы, где проходило сражение. Его глаза наполнились ледяным холодом, и он бросился вниз. Тем не менее, атака Сюй Цина была чрезвычайно быстрой. Он не стал ввязываться в драку с многочисленными учениками алмазной секты, а вместо этого раскидал во все стороны черные пилюли. Некоторые из них уже приземлились, а некоторые еще находились в воздухе, но все они взорвались одновременно, образовав огромный вихрь, который начал притягивать инородную энергию со всей округи. Это привело к тому, что большое количество инородной энергии, рассеянной по всему миру, начало стекаться к горе алмазной секты. Инородная энергия. Когда ученики алмазной секты, которые хотели броситься вперед, почувствовали это, их лица немедленно изменились, и они инстинктивно отступили. Однако осталось еще несколько человек, которые находились в эпицентре вихря. Под воздействием этого вихря их тела быстро стали зеленовато-черными. «Как ты смеешь?» Яростный рев раздался со стороны главного зала на вершине горы. Внезапно появилась фигура главы алмазной секты. Колебания его духовной энергии были даже сильнее, чем у двух великих старейшин, которых ранее убил Сюй Цин. Это был второй по силе эксперт в секте, уступающий только старому предку. В этот момент его золотой халат развевался на ветру, а выражение лица было мрачнее тучи. Убийственное намерение в его глазах было чрезвычайно сильным. Однако, увидев одежду падальщика, а также возраст Сюй Цина, он задрожал всем телом. «Это ты?» Ему не было нужды гадать. Ответ был уже в его сердце. Глава 46.1. Сгорающий от ярости. 73. Почему ты здесь? Глаза главы секты внезапно округлились, и его охватило душевное смятение. Он просто не мог поверить в увиденное. Юноша, на которого он смотрел, был одет в кожаное пальто. Его волосы были растрепаны, а лицо покрыто грязью. И мало того, на его кожаном пальто виднелись пятна крови, от которых исходила зловещая аура. Хотя растрепанные волосы и грязь скрывали его лицо, когда подул ядовитый ветер, он слегка приподнял его волосы, открыв глаза, которые уже невозможно было скрыть. Ледяной холод и безжалостность в его глазах были ясно видны даже в тумане из плотной инородной энергии. В тот момент, когда их взгляды встретились, сердце главы невольно задрожало. Малыш, несмотря на то, что он никогда раньше не видел его портрета, в этот момент в сознании главы всплыло имя определенного падальщика. Он знал, что старый предок, пара великих старейшин и множество учеников алмазной секты преследовали этого человека. Однако теперь предок и великие старейшины еще не вернулись, но этот ребенок, за которым велась яростная охота, появился прямо в их секте. Эта сцена повергла главу в крайний ужас. Однако у него не было времени на раздумья. Он быстро выполнил серию ручных печатей, вызвав сильный шторм, который разнесся во всех направлениях. Когда ядовитый ветер рассеялся, волна ветра полетела прямо на Сюй Цина.